Глава 6. Мирон. Галя. Галя — это что-то. Ходячая катастрофа, а не девушка. Слишком болтливая, слишком прямолинейная. Люди нашего круга интуитивно считывают собеседников. И прекрасно знаю, когда следует прикусить язык, чтобы не сказануть лишнего. Но в Гале подобной функции просто нет. Однако есть в ней что-то, что завораживает и притягивает, и, похоже, не меня одного. Мы сидим за одним из круглых столов, рядом с Читой Нестеренко и Лидия с Николаем, то и дело украдкой бросают на Галю взгляды, полные какой-то странной теплоты. А я пока до конца не определился с выводами, хорошо это или плохо. Когда официанты приносят еду, я замечаю растерянный Галин взгляд, скачущий по разложенным на столе приборам. Будто это не вилки и ножи, а сложные механизмы, требующие инструкции. Аккуратно пихаю ее локтем в бок, вооружаюсь вилкой и ножом. Галя находит те же приборы у себя. «Спасибо», — шепчет одними губами. А губы бледные от напряжения. И я моментально вспоминаю их вкус, проваливаясь в короткое, но ощутимое замыкание мозга. Кажется, проблема с вилками решена, но меня не покидает ощущение, что это только начало. За столом постепенно завязываются разговоры о финансах и экономике. Леонов, владелец мануфактурной фабрики, говорит, что акции компании «Локагро» рухнули после того, как ее владелец неудачно высказался о детях Африки в своих соцсетях. Я вижу, как глаза Гали стекленеют. Ее мысли уже где-то далеко отсюда. О чем она думает, интересно? Галя — загадка для меня. Да уж, люди сейчас готовы буквально сжечь любого за неосторожное слово. Интернет ничего не забывает, замечает Лидия, и все согласно кивают. Мирон Юрьевич, а что вы думаете об этом случае с акциями? Спрашивает женщина, сидящая напротив. Это жена Леонова, Ирина, типичная светская львица. Я уже не единожды ловил на нас с Галей ее заинтересованный, полный высокомерия взгляд. Пожимаю плечами. Ну, сам виноват. Надо думать, что пишешь. Интернет сейчас мощное средство для коммуникации с аудиторией, но эта же самая аудитория мгновенно организует тебе суд Линча, если рискнешь идти против общественного мнения. Все за столом слегка улыбаются, кивая в знак согласия. Все спокойно. До тех пор, пока Ирина вдруг не поворачивается к Гале. А вы, Галина, что вы думаете о ситуации с акциями? Галя поднимает на нее взгляд, в котором читается полная растерянность. Она явно пропустила весь разговор о детях Африки и рухнувших акциях, что неудивительно. Простите, что? Акции. Терпеливо повторяет, выгибая тонкую бровь. «О, акции!» Начинает Галя тихо, а я физически ощущаю, как сидеют от стресса волосы на моей заднице. «Ну, я часто беру по акции сыр, но всегда проверяю дату. Очень часто на акциях стоят продукты с истекающим сроком годности, поэтому нужно быть внимательной». А за столом воцаряется гробовая тишина. Потом кто-то ядовито хихикает, и этот хохот мгновенно распространяется на всю компанию. Все смеются, но не с Галей, а над ней и надо мной. Чувствую, что вот-вот провалюсь под землю. Галя же становится еще более подавленной и бледной, чем была пару минут назад. Она не дура, нет, совсем не дура. Она не очень хорошо коммуницирует с людьми, но прекрасно улавливает общее настроение. Под столом нахожу ее ладони и сжимаю тонкие ледяные пальцы, стараясь дать хоть какую-то поддержку. Она поворачивается. Губы сжаты в линию, брови нахмурены, дышит часто и поверхностно. Моргаю ей, пытаюсь без слов внушить «забей, клоуны, они тут все». «Галя, а вы абсолютно правы», — говорит внезапно Лидия, поднимая свой бокал за ножку. Я сама никогда не прохожу мимо скидок. Зачем покупать что-то втридорога, если можно взять дешевле? И при этом оно не будет уступать по качеству. Вся эта трата денег ради понтов. Не от большого ума. К тому же деньги любят экономию, не так ли? Она обводит всех строгим взглядом, и люди за столом, мгновенно уловив этот ее королевский тон, замолкают. Ирина, уязвленная камнем, явно брошенным в ее огород, сует в рот большой кусок стейка. Зло пережевывает. Галя тут же расслабляется, хотя и краснеет от всеобщего внимания. «А кто же помогает вам по хозяйству?» Лидия продолжает проявлять Гале настойчивый интерес. «Да кто же? Я сама справляюсь. Правда? А кто же убирает дом? Кто возит ваши вещи в химчистку?» «Я стираю все сама». Галя опускает свой взгляд в тарелку. «Нашла недавно потрясающий порошок без химии, экологичный. Хорошо справляется с пятнами». «Да что вы говорите?» — фыркает Ирина холодно и надменно. «Очень интересно». «И правда, очень интересно», — кивает серьезно Лидия. «Это катастрофа! Какой порошок! Какие скидки на сыр! Галя, блядь! Отмена!» Подбиваю ботинком Галю по каблуку, пытаясь хоть как-то остановить или сдержать эту словесную лавину, но Галя продолжает с каждым сказанным словом, набираясь уверенности. «Да?» Он очень экономично расходуется. Могу скинуть вам ссылку на маркетплейсе. У него замечательные отзывы. Пытаюсь переварить тот факт, что Галя только что предложила самой влиятельной женщине этого города скинуть ссылку на порошок. Вроде бы вечер превращается в полный провал, но Лидия, как ни странно, выглядит довольной. Экологичный порошок. Вы не представляете, как вы вовремя... Я уже давно мужу говорю, что химии в нашей жизни слишком много. Да я своих детей уже несколько лет пытаюсь убедить, что все это вредно, — медленно произносит она, чуть пригубив вино. У нас трое чудных деток. Правда, они давно разлетелись из гнезда. Слава богу, что они подарили нам внуков в количестве 10 штук. Больше, чем у меня галстуков, — смеется Николай. Но сам светится от гордости. 10? Восхищенно складывает руки лодочкой на груди Гали. Вам очень повезло. Дети — это настоящее счастье. Да, иногда сложно, но они дают столько энергии. Залпом опрокидываю в себя бокал. А у вас есть дети? Нет, выдыхаю я. Да, одновременно со мной говорит Галя. Твою ж мать! Нестеренко смотрит на нас, как на пару инопланетян. Брови их ползут наверх так синхронно, будто они всю свою долгую супружескую жизнь оттачивали этот трюк. Я пытаюсь вырулить из ситуации с минимальными потерями. Да нет, просто я имею в виду, что мы, то есть я, чем больше говорю, тем глубже погружаюсь в болото. Я просто очень редко бываю дома, совсем не вижу семью, увы, но это так. Лидия с пониманием кивает. Молодые, амбициозные, все в работе. Коля тоже таким был, жалеет теперь, что все детство пропустил. Наверстываю с внуками, виновато улыбается Николай. А сколько детей у вас? И снова мы хором торжественно объявляем 1, 2. Переглядываемся с Галей, обмениваясь колючими взглядами. Ну, пытаюсь отшутиться, они у нас не разлей вода, так что можно сказать 1. «Нет, нельзя». Галя натянуто улыбается и лупит меня кулаком в коленную чашечку. Все смеются. Как же хорошо, что они воспринимают это как шутку, а не полное фиаско. «И сколько времени ваши дети проводят с няней?» — спрашивает кто-то из сидящих за столом. «Ну давай, Галя, жги». «У меня нет няни, я сама их воспитываю». «Молодец», — говорит Лидия, не скрывая уважения. Я тоже никогда не прибегала к услугам няни. Считаю, что родители должны сами воспитывать своих детей. Никто же не заложит в ребенка ценности лучше, чем его собственная мать. Лид, может, это... Николай склоняется к уху жены, что-то шепчет. Лидия таинственно улыбается, медленно кивает. Родной, это замечательная идея. А легко похлопывает она мужа по плечу. Знаете что? Мы с Николаем хотели бы пригласить вас провести выходные в нашем загородном доме. Нам привезут внуков, целую ораву. Невозможно сидеть с ними в городе. Мы планировали уехать уже в эту пятницу и пробыть там до утра понедельника. Что скажете? Возьмите с собой детей. У нас там всегда весело. Прочищаю горло, подыскивая слова для вежливого отказа. Прошу прощения, но мы с удовольствием примем ваше приглашение. Галя сияет, как рождественская звезда. Я пытаюсь подсчитать, сколько моих нервных клеток погибло сегодня в неравном бою. Договорились, радостно заключает Лидия, хлопая в ладоши. Все, вопрос решен. Нам с вами, Галечка, обязательно нужно будет обменяться номерами. Я буду ждать от вас ссылку на порошок. Улыбаюсь через силу. Я влип. Я охренеть как влип. И эта маленькая комедия, которую мы сегодня разыграли, грозится перерасти в масштабную трагедию.